в Мадриде. В столице Испании готовился государственный переворот. Совершиться он должен был без мятежа и кровопролития. Большинство мадридцев не имело ни малейшего представления об этих приготовлениях, и совершившийся факт был для них нежданностью. Совершился он тихо, спокойно. Можно было бы сказать, что все дело велось самым изящным образом, если бы такое выражение было подходящим к делам подобного рода. Мысль об этом перевороте, как читателю уже известно из предыдущего, возникла в головах нескольких военных людей, распространивших ее в своих кружках, которые так тайно сумели все подготовить, что ни до правительственных кружков Кастеллара, ни до Кортесов не доходило никаких слухов об их замыслах. Между тем, как в собраниях Кортесов спорили о разных вопросах, обсуждали их по целым неделям, Дон Карлос разорял страну, усиливал свои войска, власть его росла все более и более. Правительство как будто нарочно давало ему время и возможность устраивать свои дела, как будто желало бы содействовать его честолюбивым стремлениям. Сам Кастеллар, его министры и Кортесы, занимаясь усердно делами второстепенной важности, не обращали ни малейшего внимания на самый существенный вопрос дня, на вопрос избавления страны от карлистов, громивших и опустошавших ее северные провинции. О средстве спасения ее от этих несчастий, об увеличении армии никто не заботился. Народ смотрел с неудовольствием на эту апатию правительства, в собраниях которого происходила борьба партий, старавшихся взять верх одна над другой и споривших между собой о самых незначительных вопросах. Между тем, как положение страны становилось все тяжелее и тяжелее. Опасности, угрожавшие жизни, имуществу и благосостоянию ее граждан, усиливались с каждым днем. Разумеется, мадридским жителям жилось еще хорошо. До их слуха не долетал гром пушек Дона Карлоса. Неистовство карлистов не оскорбляли их. Газеты сообщали самые темные, неполные сведения об этой несчастной войне, так что настоящее положение дел и все бедствия, порождаемые ею, были малоизвестны в Мадриде, куда по большей части приходили только такие известия из театра войны, которые сами карлисты желали придать гласности. Раз утром люди, живущие в окрестностях палаццо Серано и проходившие случайно мимо него, заметили, что множество военачальников собираются в нем. Но это обстоятельство не возбудило ни особенного любопытства, ни удивления в них, так как известно было всем и каждому из мадридских обывателей, что маршал имел многочисленных друзей и приверженцев среди военных людей. Но почему именно в это утро явились к нему все эти генералы, все эти высшие чины? Не был ли это день какого-нибудь юбилея в память одной из его славных прежних побед? Не напоминало ли все это блестящее собрание в палаццо тех времен, когда герцог де ля Торре был правителем Испании? Все эти вопросы возникали в головах многих людей, видевших этот необычный наплыв почетных посетителей в палаццо старого маршала. Но никто не находил ответа на них. Да никто и не мог найти его. Посетители, уйдя от герцога де ля Торре, разъехались по своим казармам. Что происходило в салонах герцога во время их пребывания там, никому не было известно, кроме них самих и герцога. А произошло вот что. Собравшиеся в палаццо генералы заявили бывшему регенту Испании, каждый от имени того военного отряда, которым он командовал, что войска и вся страна ожидают с нетерпением, чтобы он взял опять в свои руки бразды правления, что давно пора это сделать. Серано, услыхав это заявление из стольких уст, отнесся, наконец, к нему благосклонно. Затем генерал Эммануэль Павио де Альбукерк, подойдя к маршалу, сказал, что день, когда переворот должен совершиться, настал, что все подготовлено, и он берет на себя ответственность, что он будет произведен без кровопролития и мятежа. Маршал ответил на это, что он, в свою очередь, готов последовать призыву и встать опять во главе управления страной. Раздалось воодушевленное, громкое «Ура!». Старый герцог ожил. Он был опять в своей сфере. Начались разговоры об изменении порядков правления, о военных реформах, об усилении числа войск, необходимых для освобождения страны от карлистов. И судьбы Испании были решены в палаццо герцога де ля Торре. После полудня, как только кортесы открыли свое обыкновенное заседание, на котором присутствовал Костеллар со своими советниками, здание было окружено солдатами под предводительством самого генерала Павио де Альбукерка. У всех входов были расставлены посты. Вслед за тем Эммануэль, в сопровождении многих офицеров и целого отряда солдат, отправился в замок кортесов. Государственные сановники и сам Костеллар, ничего не подозревавшие, пришли в крайнее удивление, увидав всю эту массу военных, показавшихся вдруг во всех дверях зала заседаний. Возникло страшное смятение. Все вскочили со своих мест, началась беготня, крик, шум. Один Костеллар понял сразу, в чем дело. Впрочем, недолго продолжалось это неведение. Как только генерал Павия, приблизившись к президенту, сказал ему несколько слов, не успел он еще закончить свою непродолжительную речь, а в зале уже разнеслось, переходя из уст в уста, известие о военном бунте, о призыве Серано в правители. Костеллар объявил, что он слагает с себя президентство, что хотеть управлять страной хоть один день против ее воли было бы делом, противным всем его убеждениям. И так свершился не более как за один час государственный переворот, свершился безо всякой борьбы, тихо и мирно. Серано, явившись на собрание, изъявил свою готовность принять бразды правления и сейчас же собрал министров, на которых мог смело положиться. Вечером народ узнал из газеты прокламаций, что маршал Серано принял исполнительную власть в республике. Герцог де ля Торре встал опять во главе испанского правительства, и возведением своим на этот пост обязан был только влиянию деятельности Эммануэля, имевшего и преследовавшего только одну цель — благоденствие Испании. Какая благодарность его ожидала за эту самую самоотверженную, воодушевленную деятельность, мы это увидим впоследствии. Серано прежде всего обратил внимание на страшную войну, происходившую на севере. Он занялся немедленно увеличением армии, объявил рекрутские наборы, образовал новые полки, окружил себя своими старыми товарищами, лучшими испанскими генералами, чтобы с их помощью избавить, наконец, Испанию от несчастной для нее войны, грозившей ее разорить в конец. Даже старец Конха, испанский маршал, маркиз дель Дуэрто, изъявил готовность быть главнокомандующим армией. А это одно обстоятельство служило залогом победы правительственных войск над карлистами. Так как Конха был не только отличный полководец, имя которого было известно десятки лет тому назад, но был вместе с тем чрезвычайно любим солдатами, которые, узнав, что пойдут на войну под его начальством, пришли в такой восторг, как будто им предстояло идти на торжественный пир, а не на поле битвы. Прежде чем продолжать наш рассказ, считаем не лишним познакомить читателя хотя отчасти с биографией этого знаменитого испанского полководца. Дед Конха был поляк, уроженец Ковенской губернии. Имя его было Фортунат Консца. До сих пор еще в Польше существует ветвь этого рода. В прошлом столетии Консца отправился во Францию, оттуда поехал в Испанию и там женился. После него остался один сын, поселившийся в Мадриде и имевший двух сыновей. Один из них был тот самый Конха, старый маршал, который принял на себя командование над республиканской армией, отправлявшейся на север воевать против войск Дона Карлоса. Брат же его, другой Конха, был генерал-капитаном острова Куба. Маршал Конха родился и вырос в Мадриде. Он принимал участие в войнах, которые Испания вынуждена была вести для поддержки своих южноамериканских колоний. За храбрость он был произведен в бригадиры скоро после вступления в армию. А во время Первой войны против карлистов был уже дивизионным генералом. Серано был молодым поручиком, когда он был маршалом. Город Кадис избрал его своим депутатом в Кортесы. Там он принадлежал к партии умеренных. Был приверженцем королевы Кристины и ее дочери Изабеллы, сторонником Эспартеро, а позднее горячо поддерживал энергичного Нарвайса и был его твердой опорой. Он подавил восстание 1843 и 1844 года в Валенсии, Мурции и в Сарагосе. Во время споров, возникших между Испанией и Португалией, он командовал обсервационным корпусом и занял тогда Опорто. За это он получил титул маркиза дель Дуэра. В 1849 году он был послан в Испанию с испанскими войсками на помощь прежде высланной туда армии для водворения папы в его владениях. В 1853 году он издал вместе с Данелем, Гонсалесом Браво и другими тот манифест, который произвел в 1854 году бунт, из-за которого он должен был уехать во Францию. Узнав о падении министерства Нарвайса и возвышении опять Эспартера, он вернулся на родину, чтобы принять участие в кризисах и волнениях, переживаемых ею. Королеве Изабелле он оставался верен до ее побега. Вообще он был человеком честным, с открытым прямым характером. Все его действия были честны. Он заслужил вполне то уважение, ту любовь и благодарность, которые питали к нему его соотечественники. Никогда во время своей долгой жизни не прибегал он ни к каким интригам для достижения честолюбивых целей. Его патриотизм и военное искусство были так известны, что его назначение главнокомандующим армией было встречено с восторгом не только войсками, но и народом. Серано убил двух зайцев одним ударом. Посадив Конха на этот важный пост, он исполнил желание войска и приобрел доверие народа. Вообще правление его начиналось счастливо. Вслед за удачным назначением старого маршала в Мадрид пришло известие, что старый генерал карлистов Кабрера, храбрейший из полководцев Дона Карлоса, открыто объявил, что он не намерен сражаться за настоящего Дона Карлоса. Третий успех ожидал Серано. Успех, который можно назвать торжеством. Это признание его правителем Испании всеми европейскими державами. Конха отправился немедленно после своего назначения на север, чтобы встать во главе республиканской армии, которая теперь могла смело продолжать войну с карлистами. Вслед за старым маршалом отправились Эммануэль Павио и другие генералы, чтобы принять командование над своими отрядами. Все они ехали с радостной надеждой положить конец бесчинствам карлистов, честолюбивым замыслам и возрастающей власти с каждым днем Дона Карлоса. Грустную, мрачную картину представляли северные провинции, разоренные, опустошенные жители которых стонали от убийств, грабежей и насилий, совершаемых открыто этими разбойничьими бандами претендента на испанский престол. Пора было, наконец, искоренить все это зло. С ужасом смотрел весь мир на эту страшную междоусобную войну и на зачинщика ее, домогавшегося этим кровавым путем проложить себе дорогу к престолу, законными правами на который он хвалился. Завязалось, наконец, сражение. Сражение страшное с обеих сторон. Было огромное количество убитых и раненых. Города и села горели. Земля дрожала от грома оружия. О подробностях этой битвы мы будем говорить в следующих главах.